249. Друг мой, если явление, указанное нами, в ожидаемый срок не состоялось, это значит, что сознание человеческое еще не готово, и возможность его переносится на более благоприятные сроки. Многое пришлось отложить из-за неготовности сознаний. Ускорить нельзя, заставить нельзя. Приказать тоже нельзя, ибо получится разрушение. Сознание должно расти свободно и изнутри. Поступок, совершенный под воздействием извне, значения не имеет. И даже кармическую ответственность возлагает на воздействующего. Потому так важна готовность сознания и действие самоисходящее. Мы можем посылать мысли. Можем посылать луч, можем послать потоки лучистых посылок, но при условии готовности сознания их воспринять, впитать в себя, ассимилировать и сделать своим состоянием. Именно воля воспринимающего сознания сливается в устремлении с волей ведущей, и из слияния воль, устремленных к единому свету, вырастает и раскрывается цветок счастья. Потому говорю, волю свою преклоните, владыки, не в противодействии, но в гармонии с ним. Кто может сказать, что личное незримое руководство учителя имеет? Но имеющий должен знать, что воля его свободна, и что в свободе воли, но не в рабстве, идет он к победному утверждению света. Потому говорим, дозволено все, чтобы избранные наши в свободе своей поспешали, не связанные надуманными, измышленными ограничениями и запретами. Запретов не имеем. Самодисциплина накладывается духом на себя добровольно и утверждается тоже в свободе. Рабы унылые, рабы подавленные, рабы согбенные, они, бредущие во тьме под гнетом удуманных запрещений, ограничений под знаком «нельзя», когда все живое говорит «можно». Свободу надо понять, и свободой надо научиться не злоупотреблять. Падший ангел тоже свободу имел, но она привела его к гибели, потому дается духу руководство иерархическое, дабы путь знал и свободой своей не злоупотреблял. Идущий со мною освобождается от тягости греха и свой путь совершает в свободе. Так называемый грех не висит тяжкой чугунной плитой над сознанием и не пресекает огни свет. Утверждается власть сознания над творимыми причинами, и причины творятся в сознании свободы выбора. Согбенность и придавленность сознания под властью различных запретов поразительны и беспросветны. А мы говорим «можно». Можно в свободе сознания путь свой к вершине духа свершать. И каждое деяние блага, в свободе совершенное, будет заслугой и приобретением. В то время как дела, запрещением порожденные, нужных плодов не дадут. Потому утверждаю свободу. Лишь знание может сделать человека свободным. Знание духа и учение, знанию духа ведущие. Мне не нужно рабов, какие бы цепи они ни носили. Мне не нужно ни рабского преклонения, ни присмыкания. Сынами свободы зову идущих за мною. Если для кого-то учение жизни является рабством и вызывает подавленность воли, значит, дух учения света ими понят неправильно. Даже самая суровая и строгая самодисциплина духа, наложенная на себя вследствие учения, несет в себе не уныние, но радость. Радость духа, нашедшего еще одно освобождение. Так правильное понимание самодисциплины дает духу крылья. Не признаем рабства ни в каких формах, и все виды рабства заменяем свободой. Я пришел в мир освободить дух от всякого рабства. Все, что создано и измышлено людьми, какими бы авторитетами не прикрывались эти измышления, не может служить причиной подчинения воли и утверждения рабства в каких бы то ни было формах. Надо лишь помнить, что истинная свобода в духе. В духе ее и надо утверждать. Не может быть свободы в теле, ибо оно и ест, и пьет, и дышит, и не может жить без пищи, питья и воздуха. Но дух может, ибо над всем. В царстве духа, в огненном мире, истинная свобода является полной и достижимой. На земле она может быть утверждена лишь в духе. Потому бойтесь рабства духовного больше, нежели физического, ибо в теснейших материальных условиях можно свободу духа сохранить. Но свободу духа отдавший становится рабом во всяких и при всяких условиях. Рабы явленные, рабы самоутвержденные, цепи несущие, куда вы идете. Ни во тьму ли, ни к бездне ли несут вас ваши ноги. Что бы ни говорили люди, лучше ничего не принять, свободу свою сохранивши, нежели склонившись перед общеутвержденными авторитетами, которые ничего не знают. Идущим за мною свободу утверждаю и хочу видеть их свободными. Матерь мира, Матерь сияющая, Матерь великая, льющая лучи свои на малую землю, Тебя признаю, Тебя утверждаю. Тебя призываю явить через малость мою величие и силу Твои для свидетельства людям.